Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о жизни и творчестве Анны Андреевны Ахматовой. На прошлой лекции, если вы помните, мы остановились на начале Великой Отечественной войны, на июне 1941 года. И для начала, для того, чтобы ввести вас в военный контекст, я хочу, чтобы вы вспомнили то, что вы знаете из рассказов ваших близких, из курса отечественной истории, про то, каким потрясением, каким ударом была эта война для всего народа. Нет практически ни одной семьи, не тронутой этим горем. Для Ахматовой война была горем вдвойне, потому что, как вы помните, Ахматова была ленинградкой. А что означает война и блокада для жителей города Ленинграда, вам рассказывать не нужно, вы это знаете. Ахматова необыкновенно любила Петербург и Ленинград. Она была в данном случае не столько патриотом своего города, сколько любителем своего города. Она писала о нем как о живом, любимом человеке. Но, тем не менее, хотелось бы сказать о том, как она вообще относилась к городу, в котором прожила почти всю жизнь. Вот, например, строки из ранней Ахматовой. «Как люблю, как любила глядеть я на закованные берега, на балконы, куда столетия не ступала ничья нога, и воистину ты, столица, для безумных и светлых нас, но когда над Невою длится тот особенный чистый час, и проносится ветер майский мимо всех надводных колонн, ты, как грешник, видящий райский, перед смертью сладчайший сон». Так можно писать только любимому человеку или о любимом человеке, а между тем адресатом этих стихов является ее город. Или совсем ранние стихи о Петербурге 1913 года. Любовное стихотворение, в которое, как вы уже понимаете, включается городской пейзаж не как фон, а как равнодействующее лицо этого стихотворения. «Ты свободен, я свободна, завтра лучше, чем вчера, над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра». Скульптура Петра действует в этом любовном, таком довольно невеселом стихотворении, несмотря на его залихватский ритм, так же активно и так же равноправно, как и сам лирический герой и его любимый человек. Как и Александр Блок, Анна Ахматова открыла город Петербург для русской поэзии. Уже в предисловии к ее первому сборнику другой замечательный поэт Михаил Кузьмин отметил, что Анна Ахматова умеет выхватить конкретную деталь на фоне города, столицы империи или пригорода царского села. Треуголка, Пушкина и царское село. Это сочетание замечательно. Ахматова пишет так: «Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года? Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда». Тени конкретных людей, вписанных в конкретные события, существуют в том вечном культурном пространстве, которое и называется Санкт-Петербург. Только в «Реквиеме», о котором мы говорили на первой лекции, Петербург, Ленинград утрачивает персональность. Помните эти слова? «И привеском ненужным болтался возле тюрем своих Ленинград». Ну, об этом времени иначе нельзя было сказать. Это время, которое не потерпит поэтической детали. И поэтому Ленинград стал как бы точкой, сгустком человеческого страдания, а пространство занимают тюрьмы и лагеря. И вот военные стихи о Ленинграде. Послушайте, до чего, до какой точки доросла любовь Ахматовой к городу. «Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще. Он слышит». Но это уже стихи почти о больном, замученном ребенке. «Он дышит, не шумите». Да? Любое неосторожное движение может лишить его жизни, а он еще жив. И вот она вынуждена уехать из любимого города в Ташкент. А Ташкент был городом, который принял большую часть российской, советской художественной интеллигенции. И там она оказалась в эвакуации одна. И выжила только благодаря, во-первых, собственной силе воли и воле к жизни, и мужественному характеру. во-вторых, поскольку не прерывала поэтического труда, и, в-третьих, благодаря заботам близких, почитателей, любителей ее поэзии, поклонников ее таланта. В это время написано самое сильное гражданское стихотворение Ахматовой «Мужество». «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Эти стихи обладают почти магическим действием. Люди, которые слышали их впервые, впоследствии рассказывали о том, что они, эти стихи, заражали человека волей к жизни. Они придавали полумертвому от голода, от болезни, от горя, от ран, человеку удивительной, сверхъестественной силы на выживание. Анна Ахматова своей судьбой, своими испытаниями оплатила право говорить о любви к родной стране. Когда ее друг Артур Лурье покинул страну, остался в эмиграции, она написала стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю», показавшееся кому-то не очень справедливым. Но Ахматова, как и другие акмеисты, не видела свою жизнь отдельно от жизни родной страны. Она вскормлена этой культурой и готова была разделить судьбу своего народа. Поэтому и ее патриотические стихи в годы войны, «Мужество», «Клятва» показались неожиданными лишь для тех, кто не знал и не понимал творчество поэта. Ахматова не прерывала поэтического труда, несмотря ни на что, ни на какие лишения. И вне зависимости от того, будет напечатано стихотворение или стихотворный цикл, или поэма, или не будет. В Ташкенте она работает, несмотря на тяжелые болезни, одиночество и почти полуголодное существование. И удивительно то, что в этой эвакуации в стихах ее появляются восточные нотки, которые ей были не свойственны. Вот, например: «Все опять возвратится ко мне, раскаленная ночь и томление, словно Азия бредит во сне, и кровавых тюльпанов цветенье, и незримое благословение ветерком шелестит по стране». Посмотрите, опять появляется ветер надежды, причем этот ветер надежды дует с востока. Он горячий, он чужой для Ахматовой. Но в этом дуновении есть какая-то надежда на освобождение от бремени. В данном случае речь идет о страданиях и драматизме войны и потерь. Поэзия Ахматовой, это нужно понимать, выше любых рам. И ее современники, не понимающие масштаба, действительно подлинного уровня дарования этого поэта, все пытались как-то определить тип таланта Ахматовой. Акмеист ли она до конца своих дней, или все-таки перестала быть акмеистом? Лирический поэт или все-таки гражданский поэт? И мы должны с вами понять сразу, все эти рамки и все попытки определения бессмысленны, потому что она выше любого наименования, пусть, может быть, даже самого лестного для поэта. Это очень важно, потому что этими высокими словами я хочу предвосхитить очень забавную историю, но при этом довольно печально забавную, которая произошла с Ахматовой и с великой русской актрисой Фаиной Григорьевной Раневской, которую вы, конечно, помните и знаете по ее замечательным ролям в кино. Надо сказать, что Раневская тоже оказалась в Ташкенте, в той же самой эвакуации, и они с Ахматовой очень подружились. А Раневская в 1939 году сыграла знаменитую роль в фильме «Подкидыш». И вот Ахматова и Раневская, две знаменитые дамы, подруги, идут по Ташкенту, а за Раневской бежит толпа мальчишек и кричит ей вслед: «Муля, не нервируй меня, Муля, не нервируй меня». Раневская очень тяжело переживала такие вещи, и в особенности при Ахматовой, вот в этом ташкентском эпизоде, она страшно расстроилась, потому что она великая русская актриса. Она хочет драматических, сложных ролей. И она переживает от того, что роль в фильме «Подкидыш» намертво к ней приросла. И Анна Андреевна Ахматова сказала: «Фаина Григорьевна, не отчаивайтесь, у каждого из нас есть свой муля. Мой муля, например, это сжала руки под темной вуалью». Это значит, что она сама была категорически против того, чтобы ее как-то называли, чтобы ее склоняли к тем или иным стихам, чтобы она сама каким-то образом определила свою основную линию поэзии, но к своим каким-то, скажем, неудачам в понимании себя читателем она относилась всегда с иронией. Здесь было бы уместно перейти к разговору о том, как сама Ахматова понимала поэтический труд, назначение поэта и предмет поэзии. Она поделилась с нами на самом деле самым сокровенным из всего того, что поэт переживает, и я прошу вас внимательно это послушать. Стихотворение из замечательного цикла «Тайны ремесла». «Бывает так, какая-то истома В ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны. Сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Вот что такое происходит с поэтом, когда он находится в преддверии стиха. Это еще предстих, это еще не работа над ним. Люди, которые занимаются поэзией, ее пытаются как-то объяснить нам, довести до нас сущность, ее называют это состояние трансом. Действительно, это состояние не похоже на состояние трудящегося человека. И действительно, оно отличается от того, что испытываем мы в нашей повседневной жизни. Но это только предвестие. А дальше, здесь было бы уместно привести слова самой Ахматовой, она говорила о том, что стихи являются как бы целиком, полностью, сразу все. А дальше идет работа, которую можно сравнить с работой фотографа, который проявляет снимки. Раньше это была очень трудоемкая такая деятельность. Проявка фотографий. И значит, рождается стихотворение мгновенно, но записывается действительно с большим трудом. И здесь Ахматова вслед за Пушкиным называла свою работу поэтическим трудом и работала действительно много и трудно. Значит, работа над стихом складывается из этого предвестника, о котором она так написала нам, и из тяжелого и уже вполне будничного повседневного труда. Другое стихотворение для нас тоже важно, оно немного о другом, о предмете поэзии. Вы увидите, что поэзия может быть бесстыдна, и что предметом стиха может быть что угодно. Мне ни к чему адические рати и прелести легических затей. По мне в стихах должно быть все не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Вот предмет поэзии, вот отсутствие стыда и отсутствие избирательных каких-то критериев у поэта, который понимает, о чем следует написать. Конец войны, возвращение в любимый Ленинград, снова надежда на успокоение, к которому она так стремится, на лучшую жизнь. Потому что не только ей, но и всем людям, пережившим этот кошмар войны, блокады и эвакуации, естественно, просто физиологически кажется, что после таких мучений, после таких страданий жить можно только светло и хорошо. И снова, как в 40-м году, это были ложные надежды, потому что в 46-м году, практически сразу после окончания войны, появляется печально знаменитое постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Военные годы имели очень большое значение для развития поэзии Ахматовой. В ней, в поэзии, зазвучали совершенно иные гражданские ноты. Именно этого поэта, новую Ахматову, партия подвергла шельмованию в знаменитом, печально знаменитом постановлении 46-го года. Оно называлось «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Но главными жертвами этого постановления стали Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Вред этого постановления нельзя переоценить. Оно на долгие годы вычеркнуло из литературы Анну Ахматову. Живы еще люди, которые помнят это постановление и помнят свою реакцию на то, что они прочли в газетах. Люди, которые любили Ахматову, горько плакали этим утром, когда открыли газету «Правда». Это означало, что Ахматову печатать не будут. Вполне возможно, что ее и арестуют. Но изоляция от читателя ей гарантирована. Так оно и было. Добавим еще к тому, что, слава богу, ее не арестовали. Она просто не могла печататься, но и общаться с ней было небезопасно. Так что первое время после этого постановления она и Зощенко ощущали себя в изоляции не только творческой, но и чисто человеческой. И никогда Ахматова не осуждала людей, которые боялись, или точнее не решались общаться с ней в эти тяжелые дни после постановления. Казалось бы, а ей уже сильно за 50. Она могла сломаться окончательно, но слишком много пережила эта женщина. Тем не менее, она продолжает работать. И здесь нам нужно будет поговорить немного о главном труде ее жизни, о поэме, которая называется «Поэма без героя». Поэму «Без героя» Ахматова писала почти 25 лет. С 40-го года, с того самого 40-го, как вы помните, когда у нее появилась надежда на жизнь, до 1965 года, когда она внесла последние поправки в текст поэмы. Она когда-то говорила близким: поэма явилась мне вся, сразу, целиком. Дальше мне нужно было только записывать. Композиционно, структурно и смыслово эта поэма очень сложна. Нужно сказать, что здесь толчком, главным толчком к написанию поэмы были события 1913 года. Это год, который для Ахматовой был дорог по ее личным соображениям особенно. И вдруг в 40-м году всплыли события, люди, портреты того времени, и, как она сама говорила, превратились в поэму. Замечательный поэт, специалист по творчеству Ахматовой Анатолий Найман писал о поэме так: «Поэма была для Ахматовой, как Онегин для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения». Если продолжить очень удачное сравнение с каталогом, можно сказать по-другому. Относитесь к поэме как к каталогу жизни самой Ахматовой. В ней вся Ахматова с ее любовью, с ее вкусом, с ее юмором, с ее горем. Главное, с ее стилистическими разнообразиями, потому что поэма разнообразна вся. Там много реминисценций, там много эпиграфов из зарубежных авторов, что говорит о высочайшей ахматовской культуре и необыкновенной ценности всех тех, кого она поминает в этой поэме. Очень ценно еще звучат слова самой Ахматовой, которая посвятила эту поэму ленинградцам. Она предвосхищает поэму таким прозаическим посвящением: «Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи». Ну, я уже говорила о том, что здесь идет перекличка времен. Здесь будет задействован и 13-й год, и 40-й год, и 41-й год. Словом, все те времена, которые для Ахматовой действительно были существенны. Герои, точнее, те люди, которые существенны, важны для Ахматовой, потому что я не могу назвать их героями, а не тени ушедшего и тени ушедших времен, являются к автору в виде масок. То есть она сразу погружает нас в атмосферу маскарада. А маскарад, как вы знаете, был довольно популярной и часто употреблявшейся формой повествования в европейской поэзии, которую Ахматова так знала и любила. И вообще это очень удобно и легко представить ушедших в виде масок, да, в виде людей в маскарадных костюмах. Рассуждение о жизни и смерти – вот что главное в этой поэме. Смерти нет, потому что если прошлое и люди, и любовь живы в памяти, значит, и нет и смерти. Вот как она пишет об этом в поэме. «Смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно, а что есть, пусть расскажут мне, кто стучится, ведь всех впустили, это гость зазеркальный или то, что вдруг мелькнуло в окне». Это о голосе памяти и о бессмертии. Эпилог к поэме снова предвосхищается рассказом Ахматовой, на этот раз уже о блокадной ночи, белой ночи, на 24 июня 1942 года. Ахматова так и пишет: «Белая ночь на 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От гавани до Смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары». Время для Ахматовой несущественно, потому что в рамках жизни одного человека, в рамках одной судьбы, оно как бы по-другому идет. И хронологическая поступь, хронологическая последовательность событий для нее совершенно не обязательны. И из военных лет автор сразу уносится в прошлое, и звучит прощальная нота в поэме «Без героя». «Так под кровлей фонтанного дома, где вечерние бродит истома, с фонарем и связкой ключей, я укалась дальним эхом, неуместным смущая смехом, непробудную сонь вещей». Это умение перекликаться с дальним эхом и говорить с прошлым свойственно Ахматовой, как никому другому в русской поэзии. Ахматова работала над поэмой «Без героя» почти четверть века, с конца 1940 года и до 1965, когда ей оставался всего год жизни. Это поэма о прошлом, но прошлое вспоминается с точки зрения настоящего. «Начинался не календарный, настоящий 20 век», — написала Ахматова крылатые строки. Речь идет о том времени, которое предшествовало Первой мировой войне, о том расцвете русской культуры, который стремительно завершился. Ахматова вспоминает и о бытовых деталях того времени, известной только ей и ее знакомым, и вместе с тем дан широчайший, глубокий портрет времени, истории России. Мы говорили о многих качествах ее характера сегодня, которые помогли ей прожить такую редкую жизнь и такую тяжелую судьбу. Но мы не сказали еще, пожалуй, слова о ее памяти. Не в том даже дело, что сама Ахматова обладала потрясающей памятью, это действительно так. Ничто из того, что было для нее ценно и важно, не ускользало из ее памяти. А важно то, что память – это и есть жизнь, память – это и есть признак живущего и действующего человека. О памяти сказано очень много в самой поэме «Без героя». Говорится об этом и, собственно, в стихах Ахматовой. «Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой». Это довольно позднее стихотворение о летнем саде. Здесь перекличка памяти самой Ахматовой со своей молодостью, когда ее помнят решетка и статуя летнего сада. Старость не притупила памяти Ахматовой. Более того, она не притупила ее способность любить человека, жизнь, волю к жизни. Удивительно то, что и в 70-летнем, и за 70-летнем возрасте Ахматова писала лирические стихи. Она любила жизнь, у нее была чрезвычайная воля к жизни и к любви. И поэтому она так не любила хронологический принцип, которые навязывали ей редакторы, составляя ее поздние сборники. Она говорила, что неважно, в 62-м году написано стихотворение или в 13-м. Важно, что оно написано мною и по такому-то или такому-то поводу или событию. Принято считать итогом творческого пути Ахматовой знаменитые стихи, которые называются «Приморский сонет». «Приморским сонетом» они называются, потому что написано в Комарово, где у Ахматовой была небольшая дача, а Комарово стоит на берегу Финского залива. Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни. И этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет. И голос вечности зовет с неодолимостью нездешней. И над цветущую черешней сиянье легкий месяц льет. И кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у Царско-Сельского пруда. Это стихотворение о смерти, как вы понимаете, но о такой светлой готовности к ней, которая свойственна только подлинному христианину. Здесь нет драматизма, трагичности, жалоб на жизнь. Здесь есть весенний воздух, весенний ветер. И здесь есть любимые места. Помимо моря, которое она очень любила, здесь есть напоминание о Царско-Сельском пруде. То есть в конце жизни она как будто бы возвращается к тому, с чего все началось. А все началось с аллей в Царском селе, со знаменитых прудов, где бродила такая красивая и загадочная Анна Горенко, которая еще не была тогда Ахматовой. Вот это и есть память, когда ты умеешь вернуться в 70-летнем возрасте к себе 15-летней, без особых потерь и без особых стараний. Надо сказать, что после этого знаменитого приморского сонета жизнь подарила Ахматовой еще 8 лет. 8 лет работы, страданий, потому что у нее было несколько тяжелых инфарктов. Она была практически неприкаянным человеком в старости и коротала последние годы жизни между Москвой и Ленинградом. Правда, было много близких людей вокруг нее, которые продлили ей жизнь. Слава всемирная, которой она была достойна с ранних лет, пришла к ней очень поздно. Буквально за 2 года до смерти стали говорить о том, что, может быть, она могла бы стать лауреатом Нобелевской премии. Затем ей вручили премию итальянскую, которая называлась «Этна Таурмина», просто чтобы удостоить великого поэта. И затем, совсем незадолго до смерти, ей дали звание почетного доктора Оксфордского университета. Ко всему этому она относилась уже с иронией. Она понимала, что ей осталось очень мало. Она понимала, что слава ей совершенно не нужна. И ездила за границу, уже будучи очень тяжело, смертельно больным человеком, просто чтобы удостоить тех людей, которые ее принимали, потому что она была человеком достойным сама и очень благодарным. Умерла она в марте 1966 года от последствий очередного инфаркта. Светло, достойно и немногословно. Собственно, так, как она и предрекала в «Приморском сонете» 1958 года. Эта женщина была настолько велика и как личность, и как поэт, что не хочется говорить громких слов о том, как силен и необыкновенен был ее поэтический талант. И я бы хотела закончить эту лекцию словами Бродского, когда он писал о звучности и поэтичности ее псевдонима. Она возглавляет первую строку русской поэзии.